Песня старого летчика. Летим по кругу зимы лет, ведь мы с тобой всегда как птицы. Нам снится небо на земле, нам снится небо на земле, а в небе нам ничто не снится. Внизу недолгий наш покой хранят и вслед глядят с балкона, как мы проносим над землей вот эти крылья за спиной, да эти крылья на погонах. Мы шли на разные огни и сквозь нелетные погоды. Мы не считали наши дни, мы не считали наши дни, но обогнали наши годы. И время встанет за спиной, и все свое вернет за даром. И вот трубач трубит отбой, и твой трубач трубит отбой, кладет трубу, берет гитару, откроет двери в пустоте и поведет, обняв за плечи, тебя к спасительной звезде, тебя к спасительной звезде, что к нам во тьме летит навстречу, что к нам во тьме летит, летит. Песня «Романс для куклы». Значит, выходит персонаж и говорит: декаданский романс, 20 век, вторая половина. Я встретил вас, вы встретили меня, моя душа исполнена желаний, а чистота полупрозрачных лиц пугает нас бесплодностью мечтаний. Вот в золотом сиянии петлиц с букетом фраз спешил я на свидание и приходил, чтобы сказать прости. Одетый в плащ опасных обещаний, был только жар полураскрытых губ и плыл обман несбывшихся объятий. Но вы ушли, а в пустоте ночей меня тревожат формы ваших платьей. Я говорил, и вы слушали меня, и улетали вспугнутую птицей. Я вас просил, к чему теперь слова? Но вы ушли, а жизнь не повторится, и сладких слов соленую судьбу, и гулкий крик разбуженной глуши, мечты и первую любовь свою. Скрываю я в монастырях души. Вольный перевод из Овидия, выполненный старинным российским поэтом с судьбой похожей и печальной. Здесь очень много таких юных товарищей. Я прошу прощения у старшего, более старшего, так сказать, поколения. Я обращусь к ним, поясню, кто такой был Овидий. Овидий был замечательный римский поэт, известный своими метаморфозами знаменитыми, мифологическими. И император Август его сослал за некие прегрешения в далекую северную страну Тракию, речь современную Румынию, где он не менее прославился, написав свои скорбные элегии знаменитые. У меня есть два посвящения к Овидию. Опять идти под взглядами светил. Кто скажет, сколько там еще осталось? О, Господи! Лишь только б сохранил вот эту обретенную усталость, которую видеть многое дано, не становясь на собственные плечи,

прижимаясь щекой, словно девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров, машут мальчику вслед. Выбегая на остров, машут, машут во след. Станции городу Ленинграду. Да не будет дано умереть мне вдали от тебя. В голубиных горах кривоногому мальчику вторя. Да не будет дано и тебе облака торопя. В темноте различить мои жалкие слезы и горе. Пусть меня поет хор воды, хор небес и гранит. Пусть обнимет меня, пусть поглотит мой шаг, забывая. Пусть меня отпоет, пусть меня беглеца осенит. Белой ночью твоя неподвижная слава земная. Все умолкнет вокруг, только черный буксир закричит. Посредине реки, иступленно борясь с темнотою, и летящая ночь эту бедную жизнь обручит с красотою твоей и посмертной моей правотой. Песня «Баяна» — это цикл Виктора Соснора по Древней Руси, и такой сборник был «Всадники». Это отдельный был цикл как раз его, древнерусский. И там отдельный был такой раздел именно песни «Баяна». Вот песня как раз на стихи этого цикла. Песня «Баяна». Догорай, моя лучина, догорай, все, что было, все, что сплыло, догоняй. До цыганки, до кабак, до балаган, только тройки по кисельным берегам. Только тройки, суета моя судьба, а на тройках по три ворона сидят. А на тройках по три ворона сидят, на судьбу мою три ворона глядят. Только скажет первый ворон, хулю-лю, видишь, голый оторванный старик, а в отверстиях, где каркал этот клюв, по фонарику зеленому стоит. Ай, фонарик мой, зеленая тоска, расскажи мне, дива-девица, рассказ, как в синицу превратился таракан, улетел на двух драконах за моря. Догорай, моя лучина, догорай, все, что было, все, что сплыло, догоняй. До цыганки, до кабак, до балаган, только тройки по кисельным берегам. До цыганки, до кабак, до балаган, только тройки по кисельным берегам. Белый вечер. Белый вечер, угольки зорниц, не кузнечик, а бубенчик надо мной звенит. Белый вечер, уходящий сад, и березы, будто свечи белые, стоят. Нашумят дождями крыши, вот уже рассказ. Нашумят они, что вышел мой последний час. Вон поднялся точно к сроку, встретит у реки. Не нальет вина в дорогу, не подаст руки. не оставит мне надежды. Годовщины книг выну белые одежды и надену их. Белый вечер, каплями копыт, и кузнечик, как бубенчик, надо мной звенит. Белый вечер, белый вечер. Я вас любил. Я вас любил. Любовь еще быть может, но ей не быть. Лишь конский топ на эхо нас помножит, да волчья сыть. Ты день коня и волка приласкаешь, но ты не так. Плывет твой конь к тебе под парусами, там пустота, взовьется в звон мой волк с клыками мячик к тебе, но ты уходишь в дебри девочек и мачех своей мечты. Труднее жить, моя, бороться проще. Я не борюсь, ударит колокол грозы пророчеств. Я не боюсь ни смерти, ни твоей бессмертной славы. Звезду возжечь, хоть кони волку смертницы заставы, хоть в ад возлечь. Проклятий нет, и нежность не поможет моим словам. Я вас любил, любовь еще быть может. Не вас, не к вам. Романс такой же. Как странно, столько лет подряд друг друге слышат свое имя, пропев 2000 баллад, открыть глаза людьми чужими. Прижав ладонями испуг, смотреть не делая движений, как все стремительно вокруг меняет прежние значения. В прямое зеркало взглянул, но в нем себя не обнаружив, поймешь, что жизнь, прожив одну, ты больше зеркалу не нужен. Зачем неведомо куда приводит нас слепое счастье? Кто знал, что в каждом провода разделят целые на части? Виновных проще ли винить, но правотой, пугая судей, здесь ничего не изменить. Все так и будет, так и будет. И снова пробуя слова, в руках удерживая руки, ты ощущаешь пустота. Меняет смысл, меняет звуки. Слова, слова доносятся, как сон, в котором надо вовремя проснуться, увидеть осень, утренний наш стол. И ты поешь, раскладывая блюдца, и ты поешь, но голос твой другой. И стало слышно в паузах отчаяние, и вырастают за твоей спиной, все заслоняя крылья расставаний. И где бы нам в разлуку не шагнуть, каких бы врозь не прожили кровати, но наши тени продолжают путь, не покидая призрачных объятий. Строфы. На прощанье ни звука, граммофон за стеной, в этом мире разлука, лишь прообраз иной, ибо врозь они подали, мало веки смежать, вплоть до смерти и после, нам не вместе лежать. Распадаются домы, обрывается нить, чем мы были и что мы не смогли сохранить, промолчишь по неволе, коль с течением дней лишь подробности боли, а несчастье видней. Кто бы ни был виновен, но идя, как идешь, воздаяние вровень, с невиновным не ждешь, тем верней расстаемся, то имея в виду, что в раю не сойдемся, не столкнемся в аду. Невозможность свидания превращает страну в варианты мироздания, хоть она в ширину заведущая к славе, не уступит любой залитейской державе, превзойдет немотой. Только то и тревожит, что грядущий режим неизведан, не прожит, но умом постижим и нехватка боязни, невесомый балласт вознесения от казни обособить не даст. Что напрасно не волишь уничтожить следы, эти строки всего лишь подголосок беды на прощанье ни звука, граммофон за стеной в этом мире разлук, лишь прогулок иной. Романс о красоте на стихи московского поэта Давида Самойлова. Она как скрипка на моем плече, и я ее подобно скрипачу к себе рукою прижимаю, и волосы струятся по плечу, как музыка немая. Она как скрипка на моем плече, что знает скрипка о высоком пении, что я о ней, что пламя о свече, и сам Господь, что знает о творении, ведь высший дар себя не узнает, а красота превыше дарований, она себя являет без стараний, и одарять собой не устает. Она как скрипка на моем плече, и очень сложен смысл ее гармонии, но внятен всем и каждого тонит, и для нее никто не посторонний, и отрешась от распри и забот, мы слушаем в минуту просветления то долгое и медленное пение, и узнаем в нем высшее значение, которое себя не узнает. Эту песню я сейчас спою, песенка, песня без названия. Вот я вновь посетил эту местность любви, полуостров завода, парадиз мастерских, рай речных пароходов. И опять прошептал, вот я снова в младенческих ларах, вот я вновь пробежал малой Охтой вдоль тысячи арок, и кирпичных оград просветлела внезапно угрюмость. Добрый вечер и день, моя бедная юность, ни душа и ни плоть, чья-то тень над родным патефоном, словно платье твое вдруг подброшено вверх саксофоном, в ярко-красном кашне и в плаще у закрытых парадных. ты стоишь на посту возле лет безвозвратных, да чего ж ты бледна, столько лет, а не можем расстаться. Добрый день, моя юность, как легко нам встречаться. Возвышаю свой крик, чтобы с ним в темноте не столкнуться. Это наша зима, мы не можем обратно вернуться. Слышим, где-то зовут, кто-то рядом, но где? Не находим от рождения на свет. Ежедневно куда-то уходим, словно кто-то вдали в новостройках прекрасно играет. Разбегаемся все, только смерть нас одна собирает. Значит, нету разлук, существует громадная встреча. Значит, кто-то нас вдруг в темноте обнимает за плечи. И полны темноты и покоя. Мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою. Как легко нам теперь от того, что подобно растению, чьей-то жизни чужой, мы становимся светом и тенью. Даже больше того, от того, что мы все потеряем, отбегая навек, мы становимся светом и раем. И от райских огней мы уносим в глазах по цветочку. Кто-то вечно идет мимо новых домов в одиночку. Неужели не я, освещенный тремя фонарями, столько лет в темноте по осколкам бежал пустырями, ничего не узнал, обознался, забыл, обманулся. Значит, просто зима, значит, я никуда не вернулся. Остается одно — по земле проходить бестревожно. Невозможно отстать, обгонять, только это возможно. Я наверх или вниз, или вечно по самому краю. Ничего не узнать, я стою, тороплюсь, обгоняю. Только раз оглянусь, но уже этот дом забирая, на звенящую грусть от собачьего лая слышу медленный звук. Я зову, я спешу, я стараюсь. Все темнее вокруг, значит, я переставить не дано. И вот весна, ступая обратно за черно-белые дворы, где на железные ограды ложатся легкие стволы, ложатся легкие стволы. И жизнь уходит в переулки, как обедневшая семья. Дворов открытые шкатулки хранят следы небытия. Войди в подъезд неосвещенный и вытри слезы и опять. Смотри, смотри, как возмущенный Порой все гонит, годы спят. Порой все гонит, годы спят. Куда ж идти, вот ряд оконный. Здесь все узнают, все поймут. Слова восторженных знакомых. Вот он, спасительный приют. Но ты возьми другую радость. Вот так идти по мостовой и все смотреть, как безвозвратность. Тихонько едет за тобой. Все так же едет. Цыганочкова вечернего окна в трех частях. Окно глядящее со стула в одно мгновение вернулось. Все то, что кончилось, уснуло. Придвинуть несколько домов, улыбкой жизнь твою измерить и пред тобой поставить вновь. Во тьму за распахнутые двери, в руках удерживая дым, не обманить его покоем. Так что становится былым, когда кончается былое? Зачем о времени вздыхать? Ведь проходя любые стены, оно возводит благодать. Все наши горькие замены над веком голову склоня, не умножай ему печали и не держи в руке огня. Смотрясь в пугающие дали, где тихим голосом звуча в огне неведомой отчизны горит бессмертная свеча. Сквозь толщину бегущей жизни на наши клавиши дыша, но в них себя не оставляя, горит бессонная свеча. К себе путей не озаряя, и, Господи, не дай нам знать когда-нибудь о нашей тайне. Лишь помоги себе. Взглянув в глаза дороги дальние, что молчишь, мечта хрустальная, у чей одалживаешь грош, где взойдешь, звезда опальная, ты гитару где соврешь? Да не сердись, подруга милая, ведь и так твоя струна слова доброго не выловит. В отчим доме тишина. Что тут было, что тут видели? Не вернулась бы назад, скольких до смерти обидели. До сих пор темно в глазах, и теперь, друзья, старатели, вам, конечно, не во сне тихий свет у Божьей Матери. И Егорий на коне, а может, правду не расстанемся, и не выпадет уснуть. Смерть — короткое пристанище, за которым долгий путь. Хочешь, спи, а хочешь, пой, хочешь, лови синицу. Все равно случится то, чему быть случится, а поймаешь журавля, легче-то не станет, широка моя земля. Да не сыскать в стакане, здесь кого не посадим, хоть в свои же сани, все равно надежду. Я хочу спеть сейчас посвящение. У нас было, в общем-то, в свое время такое творческое объединение. Это был Виктор Луферов, Владимир Бережков, Вера Матвеева, Юрий Аделонг, я. Юра Аделонг как-то уехал в экспедицию, в общем-то, надолго уехал, и нас осталось вот четверо. Так вот у нас фактически творческое объединение было до Верочкиной смерти. В Донецке была пластинка Веры Матвеевой, наверняка многие ее знают, может быть, и по записям, и по пластинке. И вот у меня спустя большое время появилось посвящение ей. Володя и Витя, это имеется в виду в песне Владимир Бережков и Виктор Луферов. А «Богатель» — это у нее песенка такая, есть маленькая песенка, у нее «Богатель» называется, старинная сказка, такой пустячок. Может быть, кто-то слышал эту песню. Когда словно в сказке поет «Богатель», как много мы видим в провалы потерь на старенькой пленке. Вторая струна тебя утешает, нас сводит с ума, и нашу разлуку, сжимая в руке, плывем мы, как прежде, по этой реке с тремя берегами, куда все равно, как в детстве руками, цепляясь за дно, средь шумного бала и мелких тревог живем, забывая твой первый урок у слабой надежды. Под дверью трубин в печалях не тонем, в любви не горим. Последние песни, твердя наизусть, тебя обнимаем. Красавица, грусть, твое невеселье, включен микрофон, вот сладкое зелье для белых ворон. Я помню гитару и платье твое с Володей и Витей. Поете втроем, и утки взлетают над сладкой водой. О, наша вера, берег другой, о, наша вера, берег другой. Твой голос высокий не станет глухим, ему оставаться всегда молодым, и перышек стая его повторит, а слава земная унылый гранит. Не мы выбираем судьбе имена, ты в новое детство шагнула одна и тихо закрыла последнюю дверь. О, наша вера, что видишь теперь, о, наша вера, что видишь теперь. Не знаю, какое надежней жилье, но слышу так близко молчание твое, где каждая нота, что в поле трава, о, наша вера,